Подполковник Выверснев огляделся и присел на один из расставленных вдоль стены стульев, сильно надеясь на скорое окончание беседы. — Да осколки уже на месте, — чуть ли не позевывая отвечал генералу, видавший виды Матвеич. — С полигона еще вчера 1,5 тонны завезли. — Ржавые? — с подозрением спросил Лютый. — Ну зачем же ржавые? — слегка обиделся тот. — Когда это Матвеич ржавь поставлял? Первый сорт осколочки. Чистенькие, аж скрипят. — Ладно, верю. Теперь в 16-х. Работа с населением. Протестов не было? Матвеич пожал мятыми плечами и возвел скучающие глаза к высокому потолку, то ли припоминая, то ли дивясь наивности начальства. — Да какие там протесты, Толь-Тольч! — молвил он с ленивой укоризной. — Как услышали, что американцы заново все отстроят, сами чуть ломать не принялись, еле удержали. — Вот это правильно! — подумав, одобрил генерал. — Это ты, Матвеич, молодец, что удержал. И чтоб впредь никакой самодеятельности. Да скажи, пусть не жадничают. Нам же еще наверняка гуманитарную помощь подкинут. А то, не дай бог, мебель, утварь начнут вывозить. И в 17-х. Когда мы ООНовцев этих туда доставим, надо, понимаешь, организовать сломанную песочницу, и чтобы в ней маленькая девочка с чем-нибудь этаким играла, ну, не с боеголовкой, конечно, ну, с обломком стабилизатора, что ли. — Организуем, — со вздохом согласился покладистый Матвеич, — дело нехитрое. Без особого интереса, разглядывая большой портрет Ефрема Нехорошего, что висел над столом генерала, Николай рассеянно подумал, что разговор пора бы уже и закруглять. Матвеич мужик надежный. Он сколько властей пережил, и ни одного серьезного нарекания. Только вот без легкой выволочки его все-таки отпускать не следует. «Золотой ты работник, Матвеич!» Как бы подслушав мысли подполковника, подвел итог генерал Лютый. «А пьешь много». «Норму знаю», — равнодушно отозвался тот, нисколько не удивившись внезапному повороту беседы. Подобные упреки он опять-таки слышал при всех властях. «Норму он знает», — усмехнулся шеф контрразведки. А у кого чертик зеленый из правого кармана выглядывает? Матвеич недоверчиво взглянул на генерала, потом, видать, вспомнил, что у Лютого есть допуск в пограничный астрал, и с тревогой проверил правый карман пиджака. — Не, нету, — с облегчением сообщил он. — Есть, есть, — сказал генерал. Просто ты его пока не видишь, а я уже вижу. Ладно, иди. И уменьшай рацион, Матвеич, уменьшай. Сгоришь ведь на работе. И креститься прекращай публично. Ты ж не в Лыцке, ты в Баклужино. Не выразив ни малейшего волнения на помятом и ношенном под стать пиджаку личке, Матвеич поднялся с кресла и неспешно двинулся к выходу. Уменьшать рацион пошел. «Запугал мужика», — не без иронии заметил, Выверзнев, когда дверь за Матвеичем закрылась. «Его запугаешь», — ворчливо откликнулся Лютый. «Ну, что у тебя?» Николай пересел на теплый стул, только что освобожденный Матвеичем, и проникновенно взглянул на шефа. — Толь-Тольч, ну ты установку хотя бы уточнить можешь, а? — Не могу. — Нет. Ну вот что я должен конкретно сделать? — Уничтожить африкана? Арестовать африкана? — Прежде всего, найти африкана. — Хорошо, нашел. Дальше. Ты найди сначала. Да, Толь Тольч, мне ж сейчас ребят в засаду сажать. Их же проинструктировать надо. Но вот появляется африкан в краеведческом, лезет прямиком к чудотворной. Вязать его? Вязать. Ладно, стали вязать. Не вяжется. Открывать огонь на поражение? Стоп. Почему не вяжется? Ну, чудотворец ведь. Опять же, икона рядом. Но ведь в прошлый-то раз повязали. Сравнил. В прошлый раз. Да кем он тогда был? Главарем подполья. Ни авторитета, ни поддержки. А теперь чуть ли не первый чудотворец региона. Ну, ты сам прикинь.